Тася дальше не стала спорить с Мишей, тем более он собирался переделать эту пьесу в большую драму. Начал писать роман о Белой гвардии, но на вопрос Таси, о чем будет роман, сказал резко и кратко: о людях, даже тебе известных. Напишу о том, какими они были. Тася сохранила вырезку из газеты, хотя даже тон, в котором она была написана, раздражал ее. Мы не знаем, какие мотивы и что заставило поставить на сцене пьесу Булгакова. Но мы прекрасно знаем, что никакие оправдания, никакая талантливая защита, никакие звонкие фразы о чистом искусстве не смогли бы нам доказать ценности для пролетарского искусства и художественной значительности слабого драматургического произведения «Братья Турбины». Мимо такой поверхностной обрисовки бытовых эпизодов из революционной весны 1905 года, мимо такой шаблонной мишуры фраз и психологически тусклых, словно манекены уродливых революционеров, мы прошли бы молча. Слишком плоские эти потуги домашней драматургии. Автор устами резонера в первом акте, в сценах у Алексея Турбина с усмешкой говорит о черни, о черномазах, о том, что царит искусство для толпы разъяренных Митик и Ваник. Мы решительно и резко отмечаем, что таких фраз никогда и ни за какими хитрыми масками не должно быть. И мы заявляем больше, что если встретим такую подлую усмешку к чумазам и черни в самых гениальных страницах мирового творчества, мы их с ярости вырвем и скромсаем на клочья. И потому что эти разъяренные Митьки и Ваньки вершат величайшее дело в истории человечества. И потому что к ним тянутся с такой любовной надеждой все трудовое, задавленное банкирами, как тянется к недавно посланной сторожевке на Памир, на крышу мира из этих разъяренных Митьек и Ваньек вся 300-миллионная Индия. Тянется с воплями проклятия и гнева на джентльмена в кепи и с радостными призывами, когда эти же северные пришельцы принесут вместе с песнями освобождения к ним в джунгли кумачевые зори. Примерно через месяц эта вырезка попадется на глаза Михаилу, и он обнимет Тасю. «Спасибо, милая, что сохранила эту билиберду. Это сплошное передергивание фактов, поток физиологической злобы к автору. Раньше эта рецензия взбесила меня, а сейчас вызывает желание написать объемную многоплановую пьесу, наверное, с тем же названием. Я постараюсь забыть об авторе этой рецензии, писать пьесу днями и ночами, вкладывая в нее всю душу. А если и вспомню автора, то с благодарностью, что он подвиг меня на сотворение, быть может, лучшей моей пьесы. Тем не менее, все до одной первой пьесы Михаила Булгакова по его воле были уничтожены. Чудом сохранился напечатанный на папиросной бумаге суфлерский вариант пьесы «Сыновья Муллы». С ингушского на осетинский язык его перевел основатель Осетинского национального театра, режиссер и актер Беса Тотров. А мне с осетинского на русский бегло в основных деталях содержания пьесы перевел один из сотрудников Института истории Северной Осетии. Действующие лица: Мула Хазбот, Магомед офицер, Индрис студент, Фатижина Мулы, Ялберт сосед, Аминат возлюбленная Магомеда, Юсуф друг Индриса, сельчане, пристав, староста. Между первым и вторым действием проходит 3 дня, между вторым и третьим — 1 день. Вернулся с фронта старший сын Мулы Хазбота.